«Эти люди не станут проносить с собой пластиковые бомбы», — сказал Рор. Довольно оборвал его судья, но Рор уже заслужил некоторую симпатию присяжных. Кейбл, разумеется, был того же мнения и хотел бы выразить свое сердечное доверие к присяжным, что бы они там ни напихали в свои туристские сумки, но Харкин не дал ему такой возможности. «Очень хорошо», — сказал его честь, — «сумки не будут обыскивать. Но если до меня дойдет, что у кого-то окажется хоть какой-нибудь из предметов, помеченных во врученном вам списке, как запрещенный, этот присяжный за неуважение к суду будет подвергнут тюремному заключению. Понятно?» Истер обвел взглядом комнату, поочередно останавливаясь на каждом из коллег. Большинство явно почувствовали облегчение, некоторые даже закивали. «Отлично, судья», — согласился он. «Ладно, теперь мы можем продолжить слушание. Да, но есть еще одна проблема». «Что еще?» Николас взял со стола какой-то листок, что-то прочел там и сказал. «В соответствии с вашими изложенными здесь правилами, нам разрешается встреча с супругом или супругой раз в неделю. Мы считаем, что этого недостаточно». «Сколько же вам нужно?» «Как можно больше». Это было новостью для большинства присяжных. Некоторые мужчины, в частности Истер, Фернандес, Лонни Шейвер, действительно говорили об этом, но женщины нет. Миссис Глэдис Кард и Милли Дапри чувствовали себя особенно неловко, опасаясь, что его честь заподозрит их в сексуальной ненасытности. У мистера Карда уже давно были неприятности с простатой, и миссис Кард подумывала, не обнародовать ли ей это обстоятельство, чтобы сохранить свое доброе имя, когда Херман Граймс произнес: «Мне достаточно двух раз». Образ старины Херма, на ощупь пробирающегося под простыней к миссис Граймс, вдруг ясно представился присутствующим, и они не смогли удержаться от смеха, который и разрядил обстановку. «Полагаю, что нет нужды проводить поименный опрос», — сказал судья Харкин. «Сойдемся на двух? Ведь речь идет всего о паре недель». «Хорошо, два, но третий в резерве», — сделал встречное предложение Николас. «Да, так будет отлично», — поддержал его Джерри, у которого с похмелья покраснели глаза. Для Джерри даже день без секса был чреват головной болью, но он понимал две вещи. Его жена будет в восторге от того, что не увидит его целых две недели, а они с Пуделихой договорятся. «Я возражаю против формулировки», — донеслось от окна. Это были первые слова, произнесенные Филиппом Сейвеллом за все время суда. Он держал в руке свод правил. «Ваше определение лица, имеющего право на супружеские визиты, оставляет желать лучшего». Оскорбивший его параграф звучал так. «Во время каждого супружеского визита каждый присяжный может провести 2 часа один в своей комнате со своей женой, мужем, подругой или другом». Судья Харкин вместе с заглядывающими через его плечо адвокатами, а также все присяжные, перечитав этот параграф, терялись в догадках, какого черта не понравилось здесь этому извращенцу. Но Харкин не собирался дознаваться. «Уверяю вас, мистер Сейвелл и господа присяжные, у меня нет намерения ограничивать кого бы то ни было из вас, в чем бы то ни было, что касается супружеских визитов. Поверьте, мне нет дела до того, что и с кем вы будете делать». Это, кажется, удовлетворило Сейвелла настолько же, насколько шокировала миссис Глэдис Карт. «Ну, что-нибудь еще?» «Это все, ваша честь. Мы благодарим вас», — громко сказал Херман, желая вернуть себе авторитет лидера. «Спасибо», — повторил Николас. Когда умиротворенные присяжные расселись по местам, Скотти Менграм объявил суду, что доктор Килван закончил давать показания. Дур Кейбл начал перекрестный допрос так почтительно, что казалось, будто он робеет перед великим экспертом. Сначала они отмели некоторые из приведенных статистических выкладок, как безусловно бесполезные. Доктор Килван признал, что из избытка приведенных цифр можно сделать общий вывод. Раком легких страдает приблизительно 10% курильщиков. Кейбл педалировал этот факт, как делал это с самого начала и собирался делать до конца. «Итак, доктор Килван, если курение вызывает рак легких, то почему так низок процент легочной онкологии среди курильщиков?» «Курение значительно увеличивает риск заболеть раком легких, но не обязательно вызывает его, не так ли?» «Нет, не каждый курильщик заболевает раком». «Благодарю вас. Но для тех, кто курит, риск заболеть раком легких гораздо выше». Кейбл оживился и усилил давление. Он спросил доктора Килвана, знаком ли тот с исследованиями, которые вот уже 21 год ведутся в Чикагском университете, из которых следует, что процент заболеваний раком легких у курильщиков, живущих в больших городах, гораздо выше, чем у курильщиков, живущих в сельской местности. Килвану были хорошо известны эти исследования, хотя он в них и не участвовал. «Вы можете объяснить этот феномен?» «Нет». «А сделать предложение?» «Предположение?» Да, но методология этого исследования кажется мне спорной, поскольку задача в этом случае ограничивается лишь тем, чтобы доказать, что иные факторы, помимо табачного дыма, могут быть причиной рака легких. Например, загрязнение воздуха. Да. А вы согласны, что это действительно так? Не исключено. Значит, вы не отрицаете, что загрязнение воздуха вызывает рак легких? Может вызывать. Но я привержен иной методике исследований. Сельские курильщики больше подвержены раку легких, чем некурящие сельские жители. А курильщики-горожане больше, чем некурящие горожане. Кейбл взял в руки другую толстую папку и, выразительно полистав ее, спросил доктора Килвана, знаком ли тот с проведенными в 1989 году в Стокгольмском университете исследованиями, установившими связь между наследственностью, курением и раком легких. Я читал их доклад. У вас есть свое мнение по этому вопросу? Нет. Наследственность не моя специальность. Значит, вы не можете ни подтвердить, ни опровергнуть наличие связи между наследственностью, курением и раком легких. Не могу. Но вы не оспариваете этого доклада? У меня нет никакого мнения относительно этого доклада. Знаете ли вы специалистов, которые проводили эти исследования? Нет. Следовательно, вы не можете сказать, насколько они квалифицированы? Нет. Я уверен, вы связывались с ними. Кейбл подошел к своему столу, бросил на него обе папки и снова вернулся к адвокатской кафедре. После двух недель тщательнейших проверок, но почти полного отсутствия движения на бирже, вдруг появилась причина для оживления акций Пиноса. За исключением экспромта с принесением клятвы верности флагу, который мистифицировал присутствовавших в суде и смысла которого никто так и не понял, никаких особо драматичных событий в суде не происходило вплоть до понедельника, когда во второй половине дня случилась перетряска в жюри. Один из многочисленных адвокатов защиты проболтался одному из многочисленных аналитиков-финансистов, что Стелла Хьюлик склонялась на сторону защиты. С каждым последующим пересказом этой информации значение Стеллы для всей табачной индустрии поднималось на новую высоту. Когда слух достиг Нью-Йорка, речь уже шла о том, что защита лишилась своего бесценного сокровища в лице Стеллы Хьюлик, которая к тому моменту лежала дома на диване в алкогольном забытии. Изысканным дополнением к этим слухам был рассказ о вторжении в квартиру присяжного Истера. Нетрудно было догадаться, что совершившему вторжение человеку заплатили табачные компании. И поскольку их почти поймали за руку, во всяком случае на них пало серьезнейшее подозрение, то дела у защиты, скорее всего, плохи. Они потеряли полезного присяжного, их уличили в бесчестном проступке, для них все кончено. Во вторник утром акции Пинокса продавались вначале по 79,5, но быстро упали до 78, и дела с каждым часом ухудшались по мере того, как слухи росли, словно грибы. Вскоре они стоили уже 76 с четвертью. Но тут из Билокси пришло новое сообщение. Аналитик, сидевший непосредственно в зале суда, позвонил в свою контору и сообщил, что этим утром жюри отказалось выйти в зал, фактически устроило забастовку, потому что по горло сыто нудными показаниями экспертов, вызванных в суд обвинением. В секунду эта новость облетела всех, и на Уолл-стрит сочли, что жюри в Билоксе восстало против обвинения. Цена на акции сразу же подскочила до 77, перескочила через 78, достигла 79, а к обеду они стоили почти $80. Глава 15. Из шести женщин, оставшихся в жюри, Фитчу больше всех хотелось бы прибить Рикки Коулман, благополучную, миловидную женщину 31 года от роду, мать двоих детей. Как регистратор местной больницы она зарабатывала $21,000 в год. Ее муж, частный пилот, имел $36,000 в год. Они жили в симпатичном предместье в ипотечном доме стоимостью в $90,000 с ухоженной лужайкой. Каждый из них ездил на японском автомобиле, причем кредиты по обеим машинам были выплачены. Экономность позволяла им делать скромные сбережения и надежно их вкладывать. В прошлом году они вложили $8,000 в солидные фонды с хорошей репутацией. Супруги принимали активное участие в жизни своего прихода, преподавали в воскресной школе и пели в церковном хоре. Понятное дело, что дурных привычек Коулмены не приобрели. Они не курили и, судя по всему, не пили. Он любил бегать трусцой и играть в теннис, она ежедневно по часу занималась в гимнастическом зале. Именно из-за стерильности их быта и ее профессиональной принадлежности к медицине Фитч боялся ее. Из медицинской карты, полученной от ее гинеколога, тоже ничего не следовало. Две беременности, обе благополучно завершились удачными родами. Ежегодные осмотры она проходила вовремя. Сделанная 2 года назад маммография тоже не показала ничего дурного. Рост Рикки равнялся 5 футам 5 дюймам, вес 116 фунтам. Фитч имел медицинские выписки на 7 из 12 присяжных. Истер по очевидным причинам в их число не попал. Херман Граймс был слеп, и скрывать ему было нечего. Сейвел жил в здешних местах недавно, и Фитч все еще продолжал поиски. Лонни Шейвер не посещал врачей по меньшей мере лет 20. Врач Сильвии Тейлор Тейтум погиб несколько месяцев назад во время кораблекрушения, а его преемник был новичком и правил игры не знал. Между тем, игра была крутая, и правила ее в основном сочинял сам Фитч. Каждый год фонд выделял $1 млн организации, известной под названием ОЮР – Объединение юридических реформ. Это шумно афиширующее себя Вашингтонское учреждение изначально было основано страховыми компаниями, медицинскими ассоциациями и группами производителей, в том числе табачными корпорациями. Большая четверка официально вкладывала в объединение по 100 тысяч каждая, а еще 1 000 000 от фонда Фитч передавал ей негласно. Задача объединения юридических реформ состояла в лоббировании законов, ограничивающих суммы, выплачиваемые по искам о нанесении ущерба потребителю, а особенно в недопущении вынесения обвинительных приговоров по подобным искам. Лютер Вандемиер, член Совета директоров Трелко, был официальным членом Совета ОЮР и по наводке Фитча нередко оказывал давление на других членов организации. Оставаясь в тени, Фитч добивался того, чего хотел. Через Вандемиера и ОЮР он имел огромное влияние на страховые компании, а те, в свою очередь, добивались от местных врачей сугубо деликатной и конфиденциальной информации о здоровье отдельных пациентов. Поэтому, когда Фитчу потребовалось, чтобы доктор Доу из Билокси вдруг прислал на адрес некоего почтового отделения в Балтиморе выписку из медицинской карты миссис Глэдис Карт, он сообщил Вандемиеру, что тот должен надавить на страховую компанию Сен-Луис Мьючуэл, с деятельностью которой были связаны некие профессиональные грехи доктора Доу. Сен-Луис Мьючуэл поставила доктора Доу в известность о том, что его репутация может оказаться подмоченной, если он не сыграет в эту игру, и тот, разумеется, с радостью согласился. У Фитча было целое собрание медицинских карт, но он не нашел в них пока ничего такого, что могло бы повлиять на вынесение вердикта. Однако в среду, во время обеда, ему, наконец, повезло. Когда Рикки Коулман была еще Рикки Уэлд, она училась в небольшом католическом колледже в Монтгомери, штат Алабама, где пользовалась большой популярностью. Некоторые наиболее привлекательные девушки этого колледжа встречались с молодыми людьми из Обурна. Проведя углубленные разыскания в Монтгомери, сыщики Фитча заподозрили, что у Рикки был тогда весьма широкий круг приятелей. Фитч снова обратился к ОЮР, не стесняясь использовать тактику выкручивания рук, но двухнедельная кропотливая работа, казалось, завела его в тупик. И тут, наконец, ему удалось выйти на нужную клинику. Это была небольшая частная женская больница Монтгомери, одна из всего лишь 3 больниц города, где в те времена делали аборты. Оказалось, что еще на первом курсе, через неделю после своего 20-летия, Рикки Уэлд сделала аборт. Теперь у Фитча имелись необходимые документальные свидетельства. Получив их по факсу, он мысленно рассмеялся. Имя отца в карте отсутствовало, но это не важно. С Ри, своим мужем, Рикки встретилась через год после окончания колледжа. В то время, когда она делала аборт, Ри заканчивал образование в Техасе и едва ли вообще знал ее. Фитч был готов биться об заклад на любую сумму, что аборт являлся темной тайной ее жизни, которую Рикки наверняка скрыла от мужа. Мотель назывался «Сиеста» и располагался на побережье в 30 минутах езды на запад от Билокси. Был арендован специальный автобус. Лу Делл и Уиллис сидели впереди рядом с шофером, 12 присяжных расселись в разных местах салона. Все устроились по одному. Никто ни с кем не разговаривал. Все устали и пребывали в унынии, уже чувствуя себя изолированными, лишенными свободы, хотя еще и не видели своего временного пристанища. В течение первых 2 недель их присяжной службы окончание заседаний в 5 часов вечера означало избавление. Они поспешно покидали здание суда и возвращались к реальной жизни, в свои дома, к детям, горячей пище, к делам, иногда даже на свои рабочие места. Теперь окончание заседания будет означать переезд в спецавтобусе в другую камеру, где за ними будут наблюдать и заботиться о том, чтобы даже подозрительная тень извне не упала ни на кого из них. Только Николас Истер радовался секвестру, хотя под стать остальным напускал на себя унылый вид. Округ Гаррисон снял для них весь первый этаж одного гостиничного крыла, 20 комнат, хотя требовалось лишь 19. Луделл и Уиллис занимали отдельные комнаты, примыкающие к двери, ведущие в главный корпус здания, где находились регистратура и ресторан. Здоровенный молодой охранник по имени Чак поселился в комнате на другом конце коридора, явно чтобы наблюдать за дверью, ведущей на автостоянку. Распределял комнаты сам судья Харкин. Вещи, не раскрытые и наверняка никем не досмотренные, доставили еще раньше. Луделл, преисполнившись все большей важности, раздавала ключи, как конфетки. Кровати, почему-то везде двуспальные, были переворошены и проверены. Телевизоры включены, но хитрым образом. Во время изоляции запрещалось смотреть какие бы то ни было программы, особенно новости, поэтому с гостиничного телеузла транслировали лишь художественные фильмы. Ванные комнаты тщательнейшим образом осмотрели, вплоть до отверстий слива и унитазов. 2 недели здесь покажутся годом. Парни Фитча, конечно же, проводили автобус до мотеля, хотя до самого здания суда его эскортировали полицейские на мотоциклах, ехавшие впереди и позади. 2 детектива, работавших на Рора, тоже проследили путь присяжных до мотеля. Впрочем, никто и не питал иллюзий, что его местоположение можно будет сохранить в тайне. Николас и Сейвел получили комнаты с одной стороны коридора, полковник Херрера с другой. Мужчин и женщин поселили в разных отсеках, разделенных холлом, словно во избежание несанкционированных шалостей. Через 5 минут пребывания в комнатах стало казаться, что стены сходятся и становятся все теснее, а через 10 Уиллис стал барабанить в двери и спрашивать, все ли в порядке. «Просто восхитительно», — ответил Николас, не открывая. Ни телефонов, ни мини-баров в комнатах не оставили. Из комнаты в глубине холла вынесли кровати и поставили в ней 2 круглых стола, телефоны, удобные кресла, телевизор с большим экраном и бар, набитый безалкогольными напитками на любой вкус. Кто-то назвал ее «бальной залой», и название привелось. Звонить по телефону можно было, только поставив в известность кого-нибудь из представителей охраны, причем связь была односторонней. Им никто позвонить не мог. Все чрезвычайные происшествия следовало улаживать только через регистратуру. В комнате номер 40, находившейся напротив бальной залы, по другую сторону холла, установили временный обеденный стол. Никто из присяжных не имел права покидать это крыло мотеля без высочайшего позволения судьи Харкина или местной санкции Луделл или одного из охранников. Комендантский час не устанавливали лишь потому, что идти здесь было некуда, кроме как в бальную залу, но она закрывалась в 10. Ужин подавали с 6 до 7, завтрак с 6 до 8:30. Приходить всем вместе было не обязательно. Можно было вообще прийти, набрать еду в тарелку и вернуться к себе в комнату. Судью Харкина особенно заботило качество еды. Он велел каждое утро докладывать ему, не было ли жалоб. Во вторник шведский стол предлагал либо жареных цыплят, либо отварную спаржу с салатами и массой свежих овощей. Они сами удивились тому, как проголодались к 6 часам вечера. Для людей, только и делавших целый день, что сидевших и слушавших, такой волчий аппетит был неожиданным. Николас набрал полную тарелку и, усевшись в конце стола, вовлек всех в общую беседу, настояв на том, чтобы ужинать компанией. Он был возбужден и болтал без умолку, словно изоляция была для него лишь необычным приключением. Его энтузиазм оказался заразительным. Только Герман Граймс ел у себя в комнате. Миссис Граймс наполнила 2 тарелки и поспешно удалилась. Судья Харкин строго-настрого запретил ей, равно как Луделл, Виллису и Чаку, есть вместе с присяжными. Поэтому, когда Луделл вошла в столовую с намерением поужинать, Николас оборвал свой рассказ на полусловие, и в комнате повисла напряженная тишина. Луделл положила на тарелку куриную грудку, несколько зеленых горошин, взяла булочку и вышла. Теперь они представляли собой сплоченную группу, изолированную от внешнего мира и запертую не по собственному желанию в этой сиесте. Круг их общения отныне замыкался друг на друге. Истер был решительно настроен поддерживать в группе хорошее настроение. Они станут братством, если не семьей. Он постарается предотвращать все размолвки и не допустит никаких группировок. Просмотрев в бальной зале два фильма к 10 часам, они все захотели спать. «Я созрел для супружеского визита», — объявил за завтраком Джерри Фернандес, глядя в сторону миссис Глэдис Карт, которая при этом покраснела. «Неужели?» — сказала она, закатив глаза к потолку. Джерри улыбнулся ей так, словно именно она могла быть объектом его вожделения. Завтрак представлял собой настоящее пиршество. На столе было все, от жареного бекона до кукурузных хлопьев. Николас явился в разгар трапезы с озабоченным выражением лица и сухо поприветствовал коллег. «Не понимаю, почему нас лишили телефонов». Таковы были его первые слова, и приятное утреннее настроение сразу же рассеялось. Николас сел напротив Джерри, который прекрасно разбирался в его мимике, и сразу же подхватил игру. «И почему нам нельзя выпить холодного пива?» – спросил он. «Дома я каждый вечер выпиваю стакан холодного пива, иногда два. Кто имеет право диктовать мне, что я могу и чего не могу пить здесь?» «Судья Харкин», — ответила Милли Дапри, которая вообще не употребляла алкоголя. «Черта с два». «И телевизор», — продолжил Николас. «Почему нам нельзя смотреть то, что мы хотим? Я смотрел телевизор все 2 недели, пока длился суд, и не помню, чтобы он меня так уж возбуждал». Он повернулся к дородной Лорен Дьюк, склонившейся над полной тарелкой омлета. «Вы видели в новостях хоть что-нибудь, касающееся этого судебного процесса?» «Нет». Николас взглянул на Рики Коулман, скромно ограничившую себя безвредными кукурузными хлопьями. «А как насчет гимнастического зала или какого-нибудь другого места, где можно хорошенько пропотеть после 8-часового сидения? Не сомневаюсь, что найти мотель со спортивным залом не составляло трудности». Рики кивком выразила свое полное согласие. Покончив с омлетом, в разговор вступила Лорен. «Чего я никак не могу понять, так это почему нам не доверяют полноценно пользоваться телефоном? А вдруг моим детям понадобится позвонить мне? Я не верю, что какие-то бандиты станут угрожать мне по телефону». «А мне нужен лишь стакан другой холодного пива», — заметил Джерри. «Ну, может быть, еще дополнительный супружеский визит», — добавил он, снова взглянув на миссис Глэдис Карт. Недовольное ворчание за столом нарастало, и спустя 10 минут после появления Николаса присяжные были уже на грани взрыва. Незначительные претензии оформились в полновесный свод обвинений. Даже Херрера, отставной полковник, которому доводилось стоять лагерем в джунглях, выразил недовольство ассортиментом напитков, представленных в бальной зале. Милли Дапри не нравилось отсутствие газет, у Лонни Шейвера были неотложные дела на службе, и ему претил сам факт изоляции. «У меня своя голова на плечах», — заявил он, — «и никто не может повлиять на мое мнение. Ему необходима по меньшей мере неограниченная телефонная связь». Филипп Сейвелл каждое утро на заре занимался йогой в лесу в полном одиночестве. Только он и природа, а здесь на 200 ярдов вокруг ни единого деревца. А церковь? Миссис Карт — ревностная баптистка, она не пропустила ни одного молитвенного собрания, которые проводятся по вечерам в среду, и исповеди по вторникам, и женских собраний по пятницам, и, разумеется, в священный день отдохновения бывает масса религиозных мероприятий. «Необходимо откровенно высказать все прямо сейчас», — торжественно сказал Николас. «Нам предстоит провести здесь 2, а может быть и 3 недели. Следует обратить внимание судьи Харкина на наши требования». Между тем судья Харкин в своем кабинете, куда набилось 9 адвокатов, возбужденно обсуждал с ними сегодняшние дела, которые не предназначались для ушей присяжных. Он требовал, чтобы адвокаты каждое утро являлись к нему в 8 часов на утренний раунд и часто задерживал их на час-другой после ухода жюри. Громкий стук в дверь прервал горячий спор между Рором и Кейблом. Глория Лейн так резко распахнула дверь, что та ударилась о стул, на котором сидел Оливер Македу. «У нас проблемы с жюри», — мрачно объявила она. Харкин вскочил на ноги. «Что?» «Они желают говорить с вами. Это все, что мне известно». Харкин взглянул на часы. «Где они?» «В мотеле». «Вы что, не смогли доставить их сюда?» «Не в этом дело. Мы пытались, но они не желают ехать, пока не поговорят с вами». У Харкина опустились плечи и отвисла челюсть. «Это становится смешным», — заметил Вендел Рор, ни к кому конкретно не обращаясь. Адвокаты наблюдали за судьей, невидящим взглядом, уставившимся на стопку бумаг у себя на столе. Он собирался с мыслями, потом потер руки и, одарив всех широкой деланной улыбкой, объявил: «Ну что ж, поедем, встретимся с ними». Первый звонок Конрад принял в 8:02. Она не просила позвать Фитча, Следовало просто передать ему сообщение, что жюри снова бастует и не явится в суд до тех пор, пока судья Харкин не притащится к ним в мотель и лично не пригладит им перышки. Конрад помчался в комнату Фитча и передал ему сообщение. В 8:09 она позвонила снова и передала Конраду информацию, что Истер наденет темную хлопчатобумажную рубашку поверх рыжевато-коричневой майки, красные носки и те же вельветовые брюки цвета хаки. «Красные носки», — повторила она. В 8:12 она позвонила в третий раз и выразила желание поговорить с Фитчем, который нервно вышагивал вокруг стола, подергивая время от времени свою бороденку. Он тут же схватил трубку. «Алло?» «Доброе утро, Фитч», — сказала она. «Доброе утро, Марли. Вы когда-нибудь бывали в отеле Сент-Реджес в Новом Орлеане?» «Нет. Он находится во французском квартале на Кеннелл-стрит. На крыше там имеется открытый бар, который называется «Террас Гриль». Займите столик с видом на квартал. Будьте там сегодня в 7 вечера. Я приду. Вы меня слышите?» «Да». «И приходите один, Фитч. Я буду наблюдать за вами. Если вы приведете с собой друзей, свидание не состоится. Поняли?» «Понял. А если вы попытаетесь за мной следить, я просто исчезну. Даю слово». «Почему-то я не очень доверяю вашему слову, Фитч». Она повесила трубку. Лу Делл встретила Кейбла, Рора и судью Харкина у регистратуры. Она суетилась, была напугана и все время говорила о том, что ничего подобного с ней прежде никогда не случалось, она всегда умела сохранять контроль над присяжными. Лу Делл проводила их в бальную залу, где собрались 13 из 14 присяжных. Херман Граймс был единственным диссидентом. Он поспорил со всеми относительно манеры их поведения и разозлил Джерри Фернандеса настолько, что тот оскорбил его, заявив, что поскольку жена Хермана находится с ним, ему, конечно, не нужны ни телевизор, ни газеты, ни дополнительные напитки, ни, скорее всего, гимнастический зал. По просьбе Милли Дапри, впрочем, Джерри принес Херману свои извинения. Если у судьи Харкина и было намерение осадить их, оно скоро прошло. После нескольких нерешительных приветствий он заявил было меня, все это несколько расстраивает. Но Николас тут же прервал его. У нас нет настроения выслушивать какие бы то ни было обвинения. Рору и Кейблу категорически запретили высказываться, поэтому они торчали у двери и с интересом наблюдали за происходящим. Оба были уверены, что такого они больше никогда за всю свою карьеру не увидят. Николас изложил на бумаге все жалобы. Судья Харкин снял плащ, сел, и на него тут же обрушились со всех сторон. Он оказался практически беззащитен перед лицом численно превосходящего противника. С пивом проблем не было. Что касается газет, то их можно было просто цензурировать, прежде чем передавать присяжным. Требование снять ограничения на пользование телефоном тоже можно счесть вполне разумным, равно как и требование разрешить им пользоваться телевизорами по собственному усмотрению, если они пообещают не смотреть местных новостей. Гимнастический зал представлял определенную трудность, но он попытается с ней справиться. Посещение церкви тоже можно организовать. В сущности, все проблемы решаемы. «А вы можете объяснить, почему мы вообще здесь?» – спросил Лонни Шейвер. Судья попытался, откашлившись. Он неохотно стал обосновывать свое решение изолировать их. Немного потоптался на излюбленной теме несанкционированных контактов, на том, что уже случилось с некоторыми членами жюри, неопределенно ссылался на то, что уже имело место во время предыдущих табачных процессов. Противозаконные действия тогда были зафиксированы документально, и вина лежала на обеих сторонах. Фитч сильно наследил во время тех процессов, но и сыщики, нанятые адвокатами обвинения, оказались замешанными в грязных делишках. Впрочем, судья Харкин не собирался обсуждать это с присяжными. Надо было проявить осторожность, чтобы не настроить их ни против одной из тяжущихся сторон. Встреча длилась час. Харкин просил гарантии того, что впредь никаких забастовок не будет. Истер ему таких гарантий не дал. Известие о второй забастовке жюри имело следствием понижение на 2 пункта акций Пинокса, что, по мнению присутствовавшего в суде аналитика, объяснялось неверно истолкованной негативной реакцией присяжных на некоторые действия, предпринятые накануне защитой. Сами эти действия тоже были неверно истолкованы. Доклад другого аналитика, находившегося в Билоксе, несколько умерил страсти, поскольку он подчеркнул, что никому достоверно неизвестно, чем именно вызвана вторая забастовка. Прежде чем положение начало исправляться, акции упали еще на 0,5 пункта, но затем в ходе утренних торгов медленно поползли вверх. Смола, содержащаяся в табачном дыме, вызывает рак легких, по крайней мере, у лабораторных грызунов. Доктор Джеймс Йейкер из Пейло-Альто ставил опыты на мышах и крысах последние 15 лет. Он интенсивно работал сам и внимательно следил за исследованиями коллег по всему миру. Как минимум 6 программ таких исследований установили неоспоримую связь между курением и раком легких. Подробнейшим образом Йейкер объяснил присяжным, как именно он со своими сотрудниками внедрял конденсаты табачного дыма, которые обычно называют просто смолами, непосредственно в кожу около миллиона белых мышей. Картинки, которые он демонстрировал, были большими и красочными. Мышкам, которым повезло, втирали небольшое количество смол, остальным от души. Неудивительно, что чем большую дозу смол втирали, тем быстрее развивался у мышей рак кожи. От рака кожи у грызунов далеко до рака легких у людей. Но доктору Йейкеру, ведомому Рором, не терпелось связать их воедино. История медицины свидетельствует, что лабораторные исследования почти всегда находят подтверждение в жизнедеятельности человеческого организма. Исключения здесь крайне редки. Хотя человек и мыши живут в очень разных средах, результаты некоторых тестов, проведенных на животных, вполне согласуются с эпидемиологическими исследованиями, проводимыми в человеческой среде. Во время опроса доктора Йейкера все консультанты, наблюдающие за присяжными, присутствовали в зале. Одно дело – отвратительные грызуны, другое – кролики и бигли, которые могут быть любимыми домашними животными. Следующий этап исследований Йейкера состоял во втирании смол в кожу кроликов, имевшим практически тот же результат. Последний тест состоял в том, что доктор научил 30 биглей курить с помощью трубок, вставленных в их трахеи. Самые заядлые из собак-курильщиц выкуривали у него до 9 сигарет в день, что соответствует приблизительно 40 сигаретам, если речь идет о мужчине весом 150 фунтов. После 875 дней непрерывного курения у этих собак были обнаружены серьезные заболевания легких, выразившиеся в образовании опухолей. Йейкер использовал собак потому, что реакция их организма на табачный дым аналогична реакции человеческого организма. Доктору не следовало рассказывать этому жюри о своих опытах на кроликах и биглях. Даже непосвященный любитель прочел бы на лице Милли Дапри глубокое сочувствие к мышкам и неприязнь к доктору Йейкеру за то, что он их убивает. Такое же открытое неудовольствие выражали лица Сильвии Тейлом Тейтум и Энджел Виз. Некоторое осуждение сквозило и в выражении лиц миссис Глэдис Кард и Филиппа Сейвела. Остальные мужчины сохраняли непроницаемый вид. Во время обеденного перерыва Рор и его команда приняли решение продолжить допрос свидетеля Джеймса Йейкера. Глава 16. Во время обеденного перерыва к Джамперу, тому самому охраннику, который 13 днями раньше взял записку у Марли и передал ее Фитчу, подошли некие люди и предложили $5000 наличными за то, чтобы он сказался больным и, сославшись на боли в животе, понос или что-нибудь в том же роде, в штатской одежде отправился с Пенгом в Новый Орлеан, где его ждут ужин, развлечения и, если пожелает, девушка по вызову. От него же требовалось всего несколько часов легкой работы. Джампер нуждался в деньгах. Они выехали из Билокси во взятом на прокат микроавтобусе около 12:30. К тому моменту, когда 2 часами позже они прибыли в Новый Орлеан, Джампер уже был согласен временно снять форму и немного поработать на Западно-Арлингтонскую ассоциацию. Пенк предложил ему за полгода работы $25000, что было на $10000 больше его теперешней ежегодной зарплаты. Они поселились в отеле «Сент-Реджис» в 2 маленьких номерах по обе стороны от номера Фитча, которому удалось достать всего 4 комнаты. Комната Холли находилась внизу. Дьюбас, Джо Бой и Данте жили в гостинице «Ройал Сонеста» в 4 кварталах от Сент-Реджиса. Джампера усадили на высокую табуретку в баре, откуда был виден главный вход в отель. Началось ожидание. Девушки нигде не было видно, хотя день уже клонился к вечеру, впрочем, это никого не удивляло. Джампера 4 раза пересаживали с места на место. Он быстро уставал от тайного наблюдения. Фитч вышел из комнаты за несколько минут до семи и отправился к лифту, ведущему на крышу. Он заказал столик в углу с прелестным видом на квартал. Холли и Дьюбас сидели за столиком в футах в десяти от него, оба прекрасно одетые и, казалось, не обращавшие ни на кого никакого внимания. Еще за одним столиком сидел Данте в сопровождении нанятого эскорта в черной мини-юбочке. Джо Бой должен был их фотографировать. В половине восьмого она появилась словно ниоткуда. Ни Джампер, ни Пэнк не заметили ее в районе центрального вестибюля. Она просто материализовалась в застекленных дверях бара и спустя секунду уже сидела за столиком Фитча. Позднее, поразмыслив, он сообразил, что она сделала то же, что и они. Сняла комнату в отеле под вымышленным именем и поднялась в бар по внутренней лестнице. Она была в брючном костюме и выглядела очаровательно. Короткие темные волосы, карие глаза, решительный подбородок, выразительная линия скул, очень мало косметики, многое не требовалось. Ей можно было дать от 28 до 32. Так быстро, что Фитч даже не успел предложить ей стул, она села напротив него спиной к остальным столикам. «Рад познакомиться с вами», — любезно сказал он, оглядывая соседние столы, чтобы убедиться, что их никто не слышит. «Да, я тоже очень рада», — ответила она, опираясь на локти и склоняясь к нему. С поспешной готовностью появился официант. Он спросил, желает ли она чего-нибудь выпить. «Нет, спасибо». Официанту хорошо заплатили за то, чтобы он аккуратно убирал со стола все, к чему она прикоснется. Стаканы, тарелки, приборы, пепельницы, что угодно. Но она не предоставила ему такой возможности. «Вы голодны?» – спросил Фитч, потягивая минеральную воду. «Нет, я спешу». «Почему же?» «Потому что чем дольше я здесь просижу, тем больше снимков успеет сделать ваша ищейка». «Я пришел один». «Разумеется». «Как вам понравились красные носки?» На крыше заиграл джаз, но она не обратила на него никакого внимания. Она, не отрываясь, смотрела Фитчу прямо в глаза. Фитч откинул голову назад и фыркнул. Он до сих пор не мог поверить, что разговаривает с любовницей одного из своих присяжных. У него и прежде бывали косвенные контакты с присяжными несколько раз в разной форме, но так близко никогда. И она сама пришла к нему. «Откуда он?» — спросил Фитч. «Какая разница? Важно, что он здесь». «Он ваш муж?» «Нет». «Приятель?» «Вы задаете слишком много вопросов». «Вы провоцируете множество вопросов, юная леди, и вы ждете, чтобы я вам их задал. Он мой знакомый». «Когда он принял имя Николаса Истера?» «Какая разница? Это его законное имя. Он житель Миссисипи, зарегистрирован в качестве избирателя. Он может, если хочет, менять имя каждый месяц». Она опиралась подбородком на сцепленные руки. Фитч понимал, что она не сделает ошибки и отпечатков не оставит. «А вы?» – спросил Фитч. «Я?» «Да, вы ведь не зарегистрировались в качестве избирательницы в Миссисипи?» «Откуда вы знаете?» «Потому что мы проверяли. Если, разумеется, ваше имя действительно Марли, и мы правильно угадали, как оно пишется. Вы слишком много на себя берете». «Это моя работа. Вы с побережья?» «Нет».